Часто не успевая дождаться личной встречи, люди обретали помощь Божию даже по записочкам, которые посылали старцу через келейницу. В ту нелегкую пору он действительно стал светильником, который сквозь сумерки времени нес миру свет православия. Его простые, но веские слова помогли очень многим обрести веру, укрепиться в ней и идти по пути спасения. Пока рука моя поднимается для благословения, буду принимать людей. Такой обет в начале своего старческого служения дал батюшка, и в самое трудное для него, из-за усилившихся болезней последние годы жизни, он все-таки принимал народ. В некоторые дни состояние здоровья батюшки ухудшалось настолько, что он даже не мог отвечать на записки, передаваемые через келейницу. Но как только наступало некоторое облегчение, он сразу начинал прием страждущих. Летом 1948 года положение церкви вновь стало тяжелым. Было принято очередное противоцерковное постановление ЦК ВКПБ о мерах по усилению антирелигиозной пропаганды. И опять по стране покатилась волна арестов священнослужителей. Опять стали закрывать открытые во время войны храмы и монастыри, массовыми тиражами издавать атеистическую литературу, внедрять ее в школах и на производстве. Однако старец Серафим уже в это время предсказывал будущий расцвет церкви и призывал своих духовных чад к миру и братолюбию с инакомыслящими. Уходя из этой земной жизни, батюшка Серафим, подобно апостолу любви Иоанну Богослову, повторял одно: «Детки, любите друг друга». За день до кончины он благословил родных и близких иконками преподобного Серафима Саровского. Ранним утром 2 апреля 1949 года батюшка увидел жену, сияющую неземной красотой. На мгновение явилась она в проеме окна его келии и жестом правой руки указала на небо. «Сегодня принять никого не смогу. Будем молиться», — сказал батюшка родным и благословил послать за своим последним духовником, настоятелем Казанского храма в Вырице, отцом Алексеем Киборгиным. С благоговением были прочитаны акафисты Пресвятой Богородицы, святителю Николаю Чудотворцу и преподобному Серафиму Саровскому. После того, как отец Алексей причастил старца святых Христовых тайн, отец Серафим благословил читать Псалтырь и Евангелие. Около 2 часов ночи благословил читать молитву на исход души и, осенив себя крестным знамением со словами «Спаси, Господи, и помилуй весь мир», отошел в вечные обители.